«Должны быть благодарны», — продолжал Джек, — «ведь ваше новое положение дает вам богатую жену и ее замок. А что вы имели в Аранделе, кроме клочка скудной земли и дармовой работы на графа?» Ранд бросил пронзительный взгляд на своего верного оруженосца, чувствуя, как сердце сильнее забилось в груди. «У меня там было гораздо большее», — со значением ответил он. Уголки губ Джека поползли вниз. «Понимаю, ваша Джастин. А как она приняла новость о готовящейся помолвке с мадемуазель де Буалонг?» Ранд задумчиво смотрел на гребешки волн, с шумом разбивающихся о прибрежные скалы. Этот пейзаж напомнил ему Джасси, такую же свежую и чистую, как море. Она была невинна, словно ребенок. Еще будучи детьми, они, часто смеясь, носились среди зарослей спелой пшеницы, которая золотилась на зеленых холмах Сассекса, а в юности робко целовались, шепча друг другу клятвы верности. Девушка любила слушать его песни и игру на арфе. Ранд делился с ней своими планами и мечтами, с удовольствием наблюдая, как ее ловкие пальцы придут или вяжут. Юноша глубоко привязался к Джасси. Он чувствовал, если не любовь, то нежность, достаточную, чтобы сдерживать свои мужские желания и не принуждать девушку к более тесной близости. Ранд уже давно подумывал о помолвке. Но что он мог предложить Джасси, кроме неопределенного положения жены воина? А теперь уже было слишком поздно. Ранд с силой сжал поручень, вспомнив прощание с возлюбленной. Джастин приняла новость об отъезде с удивительным спокойствием. «Это как раз то, что тебе нужно», — только и сказала она. «Твой отец был благородный человек, и к тому же ты француз». Подобная реакция несколько смутила Ранда. Он ожидал чего угодно — слез, гнева или иного проявления чувств, но не такой сдержанности. Поразмыслив, юноша посчитал такое стойкое поведение Джастин проявлением огромной внутренней силы, и это еще больше восхитило его. Джастин действительно очень спокойно попрощалась с Рандом, но про себя твердо решила уйти в монастырь. Юноша с трудом очнулся от воспоминаний и повернулся, чтобы ответить на вопрос Джека. На его красивом лице лежала печать безнадежной тоски. «Джастин все поняла», — тихо проговорил он. «Возможно, это даже и к лучшему. Я всегда считал, что вы совсем не подходите друг другу», — ободряюще подмигнул Джек. Ранд вспыхнул от негодования. «Я только хотел сказать, что вы очень разные, но просто как ястреб и певчая птичка», — поспешил объяснить оруженосец. «Джастин — слабое, безвольное существо, в то время как вы — человек действия». «Неправда, она очень даже подходила мне», — продолжал настаивать Ранд. Джек лукаво выгнул бровь. «Неужели? Ха! Единственное, что могла Джасси, так это держать вас в нечеловеческих муках воздержания. Но настоящей власти над вами у нее не было. Поэтому-то она и сдалась без боя. Если бы кто-нибудь другой, а не ты, Джек, осмелился бы сказать мне подобное, я тут же разбил бы ему лицо», — вспылил Ранд. Джек помахал перед ним своей покалеченной рукой. Вместо трех пальцев на ней были уродливые обрубки, и с притворным смирением протянул: —